Глава 37. После Иехонии, сына Иоакима, царем стал Сидекия, сын Иосии. Навуходоносор, царь Вавилона, сделал его царем над Иудеей. Сидекия, его слуги и народ страны не повиновались словам Господа, которые Господь говорил через пророка Иеремию. Царь Сидекия послал к пророку Иеремии и Егухала, сына Шелеми, и священника Сафонию, сына Маосии, чтобы они попросили его: «Помолись о нас Господу, Богу нашему». В то время Иеремия свободно жил среди людей, его не заключали в тюрьму. Войско фараона выступило из Египта, и халдеи, осаждавшие Иерусалим, получили весть об этом и отошли от Иерусалима. И было пророку Иеремии слово Господа: «Так говорит Господь, Бог Израиля: царю Иудеи, пославшему вас вопросить меня, скажите так: войско фараона выступило вам на помощь, но оно вернется в свою страну, в Египет. И халдеи вернутся сюда, снова осадят этот город, захватят его и сожгут огнем. Так говорит Господь: не обольщайтесь, не думайте, что уйдут отсюда халдеи. Не уйдут они. Даже если бы вы разбили войско халдеев, которое воюет с вами, и остались бы у них лишь раненые, то и тогда они поднялись бы, вышли из своих шатров и сожгли бы этот город огнем. Когда войско халдеев отошло от Иерусалима, отступая перед войском фараона, Иеремия вышел из Иерусалима, чтобы идти в землю Вениаминову, бежал из города вместе с народом. Но когда Иеремия проходил через Вениаминовы ворота, находившийся там начальник стражи по имени Ирия, сын Шелемии, сына Ханании, схватил пророка Иеремию и сказал: «Ты хочешь перебежать к халдеям?» Иеремия ответил: «Ложь, я не бегу к халдеям». Но Ирия его не слушал. Он схватил Иеремию и привел к вельможам. Вельможи были разгневаны на Иеремию. Они избили его и заключили под стражу в дом писца Иоаннафана. Этот дом сделали тюрьмой. Так Иеремия оказался в подземной темнице и просидел там много дней. Царь Сидекия послал за Иеремией. Того привели во дворец, и царь тайно спросил его: «Было ли слово от Господа?» Иеремия ответил: «Было». И сказал Иеремия: «Ты попадешь в руки царя Вавилонского». Иеремия также сказал царю Сидекии: «Чем я виноват перед тобою, перед твоими слугами и всем этим народом? За что вы бросили меня в тюрьму? Где же ваши пророки, которые вам вещали: не придет к вам царь Вавилона на землю эту? О, владыка мой, царь, послушай меня, мольбу мою не отвергни. Не отправляй меня назад в дом писца Иоаннафана, ведь я умру там». По приказу царя Сидекии Иеремию отправили на двор стражи. Там ему выдавали в день по одной лепешке с улицы пекарей, пока не кончился весь хлеб в городе. Итак, Иеремия оставался на дворе стражи.